3. Эдди почувствовал, как мальчик дернул его за рукав. «Что здесь не так?» — спросил Джейк. Эдди огляделся. Несмотря на свои проблемы с приспособлением к окружающему миру, все-таки он вернулся не в свой, а в более ранний Нью-Йорк. Он понимал, о чем толкует Джейк. Что-то было не так. Он посмотрел на тротуар, убедиться, что они отбрасывают тени. Не потеряли их, как дети в одной из историй, в одной из 19 волшебных сказок, а может, в одной из более поздних, таких как «Лев», «Колдунья» и «Платяной шкаф» или «Питер Пен». Одной из тех, которые можно назвать 19 современных сказок. Впрочем, значения это не имело, потому что тени были. «А ведь не должны», — подумал Эдди. «Не должны мы видеть свои тени, когда так темно». Глупая мысль. Темноты не было и в помине. На дворе-то утро. Ясное майское утро. Солнечный свет отбрасывал такие яркие зайчики от хромированных частей проезжающих автомобилей и окон домов на восточной стороне 2-й авеню, что приходилось щуриться. Тем не менее, у Эдди сложилось ощущение, что все это — лишь видимость, хрупкая оболочка, вроде парусинового задника на сцене. Занавес поднимается, и мы видим Орденский лес. Или замок в Дании, или кухню в доме Уилли Ломана. А в данном конкретном случае — 2-ю авеню, центр Нью-Йорка. Да, что-то в этом роде. Только за этим задником вы найдете не мастерские или кладовую театра, а огромную выпотрошенную черноту. Мертвую вселенную, в которой башня Роланда уже рухнула. «Как же хочется, чтобы я ошибся», — подумал Эдди. «И причина всего — культурный шок или страх». Но он чувствовал, что это лишь отговорка, попытка зарыться головой в песок. «Как мы сюда попали?» — спросил он Джейка. «Двери-то не было?» Он замолчал, потом добавил с надеждой. «Может, это сон?» «Нет», — ответил Джейк. «Больше напоминает наше путешествие в магическом кристалле. Только на этот раз кристалла не было». Тут его осенило. «Ты слышал музыку? Прекрасную мелодию, аккурат перед тем, как попасть сюда». Эдди кивнул. «Настолько прекрасную, что у меня на глаза навернулись слезы». «Точно, именно так». Иш обнюхал пожарный гидрант. Эдди и Джейк подождали, пока их маленький дружок поднимет лапу и добавит свою запись к множеству имеющихся на этой доске объявлений. А впереди другой Джейк, подросток 77, продолжал медленно идти и глазеть по сторонам. Эдди он напоминал туриста из Мичигана. Даже закинул голову, чтобы разглядеть верхние этажи зданий. Эдди пришел к выводу, что Нью-Йоркский совет по цинизму, застигнув Джейка за таким вот занятием, лишил бы его дисконтной карты в Блумингдейле. Впрочем, лично он Эдди не жаловался. Такое поведение парня облегчало им преследование. И стоило Эдди обо всем этом подумать, как подросток 77 исчез. «Куда ты подевался? Господи, куда ты подевался?» «Расслабься», — ответил Джейк. У его лодыжки Иш вернул свое. «Эпся». Он улыбался. «Я просто вошел в книжный магазин. Манхэттенский ресторан для ума, вот как он назывался». «А где ты купил Чарли Чучу и книгу загадок?» «Истину говоришь». Эдди понравилась эта таинственная, изумленная улыбка, прилепившаяся к Джейку. Она словно подсвечивала его лицо. «Помнишь, как встрепенулся Роланд, когда я назвал ему фамилию владельца?» Эдди кивнул. Владельца манхэттенского ресторана для ума звали Келвин Тауэр. «Поспешим», — добавил Джейк. «Я хочу посмотреть». Эдди не заставил просить себя дважды. Он тоже хотел посмотреть.